Все просто, слишком много степеней защиты, чтобы эту систему можно было взломать. Сходу, выведя на экран схематическое изображение человека, Франкенштейн вытянул руку и постучал по полотну указательным пальцем. Система циркуляции чакры имеет функцию саморепликации, которая активируется в душе носителя, когда попадает в подходящую среду, тело, имеющее генетический код. В момент активации, душа носителя отправляет запрос организму и если получает ответ, начинается постепенное проращивание каналов, на что тратятся большие объемы жизненной энергии, вырабатываемой клетками ребенка. Фактически, до отделения пуповины, роль центра управления чакрой исполняет мать, которая и поставляет энергию из своего источника, но стоит эту нить жизни перерезать. Как у ребенка возникает резкая нехватка уже привычной чакры, что в свою очередь стимулирует вторую фазу развертки всей системы, во время которой развивается очаг, исполняющий роль еще и резерва, но в спящий режим входит большая часть периферийных каналов, из-за чего мышцы, кости и прочая требуха развиваются практически с той же скоростью, как и у людей всего остального мира. Лишь по завершению формирования очага, есть возможность заново запустить циркуляцию чакры во всем организме. Удивительно, покивал Сауске, пальцами правой руки обхватив подбородок, а ладонью левой руки подперев локоть правой. И как вы собираетесь решать эту проблему для себя? Никак, еще сильнее удивил собеседника доктор, а на вздернутую в немом вопросе бровь ответил. Чакра-система – это сложный самореплицирующийся конструкт, в который уже встроена функция подгонки под носителя. Таким образом, я не могу быть уверен в том, что если сейчас интегрировать ее себе, через день, год или 100 лет не явится создатель данного инструмента с требованиями заплатить за пользование его изобретением. Зная себя, предположу то, что создатель плода Шинджу, как его называют в легендах этого материка, рассказывающих о прародительнице всех шиноби, озаботился системами безопасности для себя. Разумно, согласился Шинигами. Так что же, друг мой, вы откажетесь от этой идеи? Отчего же? Подняв руки к лицу, Виктор снял свою маску, после чего посмотрел на собеседника собственными глазами, которые казались болезненно красными. Просто я создам собственный аналог, заставив свой организм вырабатывать нужную энергию. Наблюдение за тем, как проекция души шиноби, перенесенная на тела людей и енотов, воздействует на их организмы, дали мне достаточно статистической информации. Пусть я, на настоящий момент, не могу создать нечто столь же сложное и многогранное, но на урезанную копию с минимально необходимым функционалом этого хватит. Стоит ли вообще рисковать? В таком-то случае, заведя руки за спину, где правой ладонью уцепился за левое запястье, спросил Айзен. Должен сказать, что и без этого дополнения, вы уже являетесь одним из сильнейших людей. Таких как вы вряд ли наберется больше 30, львиная доля из которых – жители этого материка. Я бы даже согласился с этим утверждением. Франкенштейн вернул маску на лицо и оперся руками об пульт управления. И что же мешает? Поторопил собеседника Сауске. Осознание того, что люди, далеко не сильнейшие существа в этом мире, ответил доктор. Боги, ангелы, демоны, пустые, йокай, вампиры, шинигами. Туши, усмехнулся уголками губ собеседник, весело бликнув стеклами очков. Но ведь чакру можно формировать и без системы циркуляции. Как и магию можно использовать, при этом не являясь магом, согласился Виктор, выводя на экран новые изображения и графики, только часть из которых относилась к разговору хотя бы отдаленно. СЦЧ интересна именно тем, что духовная энергия, попадающая в нее, во-первых, становится более качественной, во-вторых, практически не подвержена рассеиванию, а в-третьих, именно смешивается с жизненной составляющей. Как вам известно, духовные частицы в теле человека подпитываются за счет жизненных частиц, которые передают им свой потенциал напряжения, однако же внутри каналов и очага это не происходит, за счет чего и возможно как изменение свойств, благодаря волевым усилиям, так и направленные сложные манипуляции. Лишь оказываясь вне тела чакропользователя, эта энергия возвращается к заложенным самой природой реакциям, но к этому моменту, чакра уже имеет некие свойства и заложенный приказ, из-за чего скорость реакции достаточно низка, вновь изобразил кивок шинигами. Ваши мотивы я понял. Скажите, друг мой, а сможете ли вы создать систему циркуляции, но без физического тела? Теоретически, в этом нет ничего невозможного, задумчиво ответил Франкенштейн, подняв взгляд к потолку. «Правда, данная структура будет отличаться от оригинала чуть меньше, чем полностью. Вы ведь хотите использовать для подпитки не внутренние резервы организма, которых у духа нет, а синдзюцу. На этом материке данную энергию называют синчикрой. Приятно работать с понимающим человеком», — снова бликнул очками Сауске. «Я уже работал над этой проблемой, но сумел лишь повторить манипуляции Квинси, когда они впитывают свободные духовные частицы. А это, как вы понимаете, совсем не то. Хм». Ученый покосился на гостя, который со все той же дружелюбной улыбкой и несколько неряшливой прической, придающими ему безобидный вид, несмотря на высокий рост и широкие плечи, с любопытством изучал мелькающие графики, явно понимая в них больше, нежели даже дети самого хозяина пирамиды. «Задаток за заказ я бы хотел получить вперед, хотя бы частично». «Разумеется», — не стал спорить Сауске, слегка пожав плечами. «Спрашивайте, что происходит с душами носителей СЦЧ?» Сразу же перешел к главному Франкенштейн. «У призванных, фантомов, пусть они и считают себя оригиналами, нет неразрушимого ядра. Они даже не способны самостоятельно перерабатывать духовную энергию под свои нужды. Тут все просто», — улыбка собеседника стала чуть шире. «Создатель этого испытательного полигона был гением. После смерти носителя СЦЧ, его ядро души уходит на перерождение, ну а духовное тело отправляется в измерение вроде сообщества душ, где постепенно истаивает. Полагаю, для чего-то они должны были использоваться, но Творец попросту не успел завершить свою работу. Однако один из шиноби, носивший имя Табирама Синджу, сумел найти ключ от данного подпространства, пусть и через стража шинигами. Нет, к нашей организации этот бог отношения не имеет, а лишь следит за тем, чтобы на вверенной ему территории не завелись другие боги, демоны, ну или бродячие пустые. Здесь, как вы понимаете, они не зарождаются вовсе, и не рекомендую проворачивать ту же аферу с божественностью, которая произошла в Японии. Шинигами может обидеться. Мне же не хочется с ним ссориться из-за мелочей. Неужели это обещание заступиться в случае недовольства местного смотрящего? Я и раньше знал, что ты темнишь, Сауске-кун, но чтобы настолько. Вслух, разумеется, доктор ничего говорить не стал, но легкая смешинка в глазах собеседника показала, что он обо всем, если не знает, то хотя бы догадывается. Ритуал, который может тебя заинтересовать, называется «Нечестивое воскрешение». На самом деле он при помощи техник Амнёдзи очищает ядро души, насколько это возможно, а затем внедряет его в призванное духовное тело, которое запечатывается в труп жертвы. Айзин слегка поморщился. От качества тела зависит, сколько процентов от потенциала духовного тела призванного будет доступно для использования. Того, кто был использован в качестве жертвы, воскресить уже не удастся. «Благодарю», — Виктор кивнул. «Теперь мне есть над чем подумать». Не стоит благодарности, гость отвернулся от экрана и неспешно пошел к выходу. «Рано или поздно, доктор, вы бы и сами до этого докопались. Я же попросту сократил вам время на исследование вопроса. Не буду более отвлекать. Кажется, к вам спешит один из ваших детей». Едва прозвучали последние слова, как Сауске исчез, и все механизмы слежения, установленные в комнате, потеряли его одновременно. Впрочем, думать над тем, как он этого добился, Франкенштейну долго не удалось, так как входная дверь открылась, а затем внутрь вошла хрупкого телосложения девушка, одетая в изумрудно-зеленое кимоно. «Ты вызывал, отец?» — похожим на музыку флейты голосом спросила посетительница, красующаяся белым словно снег изящным лицом, розовыми глазами с рисунками цветов вместо радужек, зелеными волосами, напоминающими короткую траву. «Да, кукла», — после непродолжительной паузы отозвался ученый, временно выбрасывая из головы визит своего старого знакомого. «Я надеюсь, что ты полностью оправилась от травмы и интегрировала в себя чакру из источника. В лучшем виде, отец». Уголки губ манекена приподнялись в улыбке. «Никогда не чувствовала себя лучше. Нужно было раньше прислушаться к докладам и о том, что у куклы наблюдаются несоответствия принятого образа и реакции на раздражители», — в очередной раз посетовал Виктор. «Тогда, слушай, в чем заключается дело. Примечание к части. Всем добра и здоровья. Шпионствовательная. Австралия. 1738. По ровной грунтовой дороге, через пустыню медленно двигался торговый караван, сопровождаемый длинным хвостом из телег беженцев. В неспокойные времена, предшествующие большим войнам, подобное было обычной практикой, Так как многие крестьяне старались убраться из пограничных земель, а торговцы всегда нанимали хорошую охрану, и не возражали против того, чтобы отбить часть затрат на нее. На обочинах торгового тракта, ведущего прямо к стенам новой жемчужины страны ветра, Роурену, время от времени встречались островки зелени, окружающие невысокие деревца с широкими кронами, состоящими из длинных и широких листьев, складывающихся в подобие зонта. Здесь небольшие группы путников могли отдохнуть во время самого жаркого пекла, ну или набрать сока, который пусть и был не слишком приятным на вкус, но зато неплохо утолял жажду. Впрочем, большинство все же предпочитало дождаться прибытия в полноценный оазис. Не так давно страна ветра начала расцветать, причем сразу во всех смыслах. Тут и там, вне зависимости от наличия природных водоемов, начали появляться малые оазисы, постепенно сливающиеся в достаточно крупные зеленые зоны, что сразу же сказалось на снижении закупок продовольствия у соседей и переход на самообеспечение внутренних нужд. На границах появились отряды марионеточников, управляющих автономными куклами, по боевым характеристикам не уступающими генинам чуйнинам, без учета их командиров. Шиноби скрытого песка начали получать оружие и амуницию, которые превосходили все прежние аналоги едва ли не на голову. В стране резко упала детская смертность среди гражданских, а вот рождаемость, будто бы молодые родители куда-то торопились, возросла. Кроме всего прочего, по торговым путям потекли ручейки изделий из фарфора, цветной керамики, тончайшего цветного стекла, металла, ну и, конечно же, ткани. Не нужно было быть гением, чтобы связать все это с резким расширением Роурена, превратившегося благодаря неизвестной пространственной технике в город Мираж, куда можно было попасть лишь через специальные арки ворот, а для того, чтобы покинуть это поселение, требовалось пройти проверку едва ли не более строгую, нежели при входе. Наруто, Боруто, где вас Биджу носит? Светловолосая женщина, одетая в длинное потертое серое платье, в нескольких местах аккуратно зашитое, но чистое и опрятное, выглянув из-за занавески из серой мешковины, скрывающей внутреннее пространство телеги, приложила руки ко рту и стала кричать: «А ну возвращайтесь, балбесы бесполезные!» Другие беженцы, уже знакомые со склочным нравом неофициальной главы семьи из трех человек, только сочувственно вздыхали и качали головами, либо же прятали смеющиеся взгляды. Хотя, были среди них и те, кто вздыхали мечтательно и завистливо, за что получали подзатыльники и оплеухи от своих спутниц. Химавари-сан, несмотря на морщинки на лбу и в уголках глаз, родинку на верхней губе и свою беременность, была весьма приглядной особой. Мужу, рано поседевшему высокому мужчине с крепким телосложением и лицом, левая сторона коего была изуродована безобразным ожогом, и сыну, парню со светлыми выгоревшими волосами, родинкой на губе, почти как у матери, и довольно смазливой внешностью, нередко от нее доставалось за дело и для профилактики. Однако же они не жаловались, да и вообще, казались хорошей крепкой семьей. Правда, в караване, где все обо всех за время перехода успели узнать хоть что-то, не обошлось и без неприятных слухов, пущенных завистниками. По одной из версий, которую долгое время обсуждали романтичные девушки, этой троице пришлось бежать из своей деревни после того, как местный даймё, или кто-то из его приближенных, надругался над Химавари, а затем попытался сжечь в собственном доме, но Наруто сумел убить негодяя, схватил жену и сына, после чего подался в страну ветра, уже в дороге узнав, что любимая беременна. По второй версии, уже Боруто наставил рога отцу, за что теперь они оба получают по головам от блондинки. «Уже идем, дорогая», — громогласно оповестил всю округу седовласый мужчина, одетый в серую рубаху с закатанными рукавами, заправленную в черные штаны и сандалии гетто, несущий на спине коромысло с двумя деревянными ведрами. Рядом с ним плелся сын, который был заметно ниже и уже отца в плечах, что не мешало ему тащить второе коромысло. Он был одет схожим образом, с тем лишь отличием, что предпочитал не закатывать рукава, да и волосы носил куда короче. «Вас только за шинигами посылать», — проворчала женщина, скрываясь обратно в тень повозки. «Крепись, Наруто-кун», — подмигнул более молодому мужчине худой и жилистый старик, который ехал на передке своей телеги, запряженной столь же старым бычком. «Вот помню, моя жена, когда готовилась родить пятого, молчал бы, дурак старый», пробормотала из-под широкополой соломенной шляпы старуха, сидящая позади мужа на мешках с вещами. «Хаем», кожевник потер затылок, Широко усмехнулся щербатым ртом и заявил: «А ведь с тех пор ничего не изменилось. Я все же надеюсь, Джиро-сан, что после родов она станет поспокойнее». Негромко, чтобы жена не услышала, отозвался седой мужчина. Дойдя до своей повозки, запряженной парой ослов, привязанных к задней перекладине едущей впереди телеги, отец и сын надернули занавеску и стали перегружать туда ведра с водой. После этого они снова задернули ткань, оставляя ворчащую женщину одну. На вечерней стоянке, которую было решено устроить под открытым небом, вся семья собралась в своей колеснице за закрытыми шторами, в свете маленькой масляной лампы обсуждая то, что будут делать завтра, когда окажутся в Ровране. Учитывая, что почти все занимались тем же самым, это не привлекало ничьего внимания. «Я слышал, что во внешнем Ровране выращивают отличную пшеницу, из которой потом делают пиво», — заявил седовласый Наруто, жестами рук говоря, что связный сообщил, что силовая башня, построенная над природным источником чакры, поддерживающим защитный барьер, находится во внешнем городе. «Кто о чем, а свинья о грязи», — ответила ему Химавари, удобно устроившаяся на сложенных стопкой одеялах, жестами говоря, «мы и без него это знали, так что лучше бы не рисковал себя раскрыть». «Разве же это плохо?» — возмутился старший мужчина, в то же время говоря, он сообщил, что при попытке подойти к объекту, начинает терять сознание и лишается контроля над чакрой. «А я бы попробовал, ай!» Боруто изобразил вскрик от подзатыльника, жестами рук говоря, «скорее всего защита только внешняя, а внутри есть безопасная зона, куда пользователи перемещаются для обслуживания систем. Как-нибудь обойдешься», — фыркнула Химавари, отвечая, что у них есть автономные марионетки, которые к гендзюцу инертны и могут проходить внутрь для ремонта. «Дорогая, Боруто уже не ребенок», — вступился за сына Наруто, в то же время сигнализируя, «скорее всего куклы просто включают-выключают защиту, когда оказываются внутри». «Да, я уже не ребенок, ай», — продолжил отыгрывать свою роль сын, заявляя о том, что мы можем попробовать закрепить усиленную взрывчатку на кукле, отправляющейся в силовую башню, но попытка будет только одна. «А я сказала, нет», — отрезала Химавари, напоминая напарникам, «мы на разведке, а не диверсионной миссии». После того, как скрытые селения убедились, что в Ровран не выходит попасть, не проходя через главные ворота, они сменили тактику. Сперва стали отправлять агентов под видом торговцев или беженцев, из числа простых людей, ну а затем к ним прибавились шиноби с запечатанной чакрой, которые на фоне простых людей отличались лишь чуть лучшим здоровьем, в то время как внешность маскировалась красками, гримом, ну или нанесением реальных травм, которые можно будет исцелить после задания. Однако даже так успехи шпионажа были минимальные, из-за того, что простые люди не могли проникнуть на защищаемые объекты. Глава селения Коноха, находящегося посреди леса, выращенного одним из родоначальников самой идеи военизированных поселений магов, расположенного на территории страны огня, соседствующей со страной ветра, в преддверии третьей большой войны решился пойти на риск. Под видом достаточно обеспеченных крестьян, вынужденных сорваться с насиженного места и искать укрытие в глубине одной из великих стран, он отправил на разведку двоих своих учеников, легендарных саннинов, Джираю, гениального сироту, ставшего великолепным бойцом и хорошим шпионом, Цунади Синджу, ничуть не менее гениального целителя и сильнейшего рукопашника, а вместе с ними, Минато Намикадзе, владеющего пространственно-временной техникой. Кроме того, что они владели искусством фуиндзюцу, начертания магических символов, умели растворяться в толпе, могли поддерживать связь с домом, им было под силу втроем победить маленькую армию. Конечно, тем же саннинам было бы удобнее работать в привычной тройке, но их обычный сокомандник не обладал нужным умением, а отправлять во вражеский лагерь сразу четверых сильных бойцов скрытый лист себе позволить не мог. Обычные же напарники самого Намикадзе сильно уступали двум из трех учеников третьего Хокаге, так что о них и речи не шло. В случае необходимости быстро отступить, они стали бы обузой. О Ровране, после того как он стал закрытым городом, Конохе было известно не так много. Беженцев принимает лишь внешний город, по сути являющийся участком земли, где построены дома, разбиты поля и пасеки, никем не охраняемая силовая башня, словно приманка для шпионов. Промышленные мощности расположены за внутренней стеной, в многочисленных башнях, соединенных мостиками и трубами, освещаемых, обогреваемых и снабжаемых водой при помощи чакры. Охрану обеспечивают самураи и марионеточники, общий уровень коих колеблется от генина до чунина, но есть и несколько джонинов, обладающих какими-то улучшенными геномами, вот они уже могут быть проблемой. Глава поселения редко показывается из своего убежища и о нем вообще ничего не известно, еще ходят слухи о подземельях, но это не точно. Коренные жители Роурана живут во внутреннем городе, куда приглашают и торговцев, ну и, разумеется, шиноби из скрытого песка. Агенты из других скрытых селений, даже если маскировались под богачей, постоянно находились под наблюдением, из-за чего не могли разведать закрытые для гостей районы. Джирэй и Цунаде, пусть и делали вид, что верят в официальную версию своей миссии, прекрасно осознавали то, что скорее всего она превратится из разведки в диверсионную операцию, целью которой будет подорвать промышленный и экономический потенциал будущих врагов. В конце концов, богатеющая буквально на глазах страна ветра, может не только стать лакомой целью для страны воды, но и желанным сюзереном для малых стран, если окажет им помощь. Ну а деньги и вовсе способны стать тем, что позволит нанять отряды отступников, самураев, обычных бандитов, чтобы устраивать нападения уже на их родину. И пусть селение Шиноби, при напряжении всех человеческих ресурсов, полностью самодостаточно, но если джонины будут выращивать зерно, вместо того, чтобы тренироваться, их военный потенциал упадет. Ну а малое количество крестьян, которых можно поселить в скрытом селении, не смогут прокормить пользователей чакры, нуждающихся в куда более обильной кормежке, нежели обычные люди, не говоря уже о шитье одежды, изготовлении оружия, обеспечении развлечений. Саннины не исключали, что именно их операция может стать тем, что начнет Третью мировую войну Шиноби. Так что, раз уж это неизбежно, следовало сделать так, чтобы диверсию списали не на Канаху, а на Кире, скрытый туман. Это, разумеется, если Кагени договорятся между собой, что весьма вероятно. Страна ветра практически отказалась от своих притязаний на спорные земли, а вот союзник, для защиты уже своих границ, им может и пригодиться. Следующим утром, после завтрака, караван снова двинулся в путь, и уже спустя пару часов подошел к цели своего перехода. Похожий на дымку миража купол, под которым виднелись верхушки деревьев, крыши домов и какие-то столбы, опирался на низкую стену, которая и обычного генина не могла бы остановить. Однако Минота, который сегодня ехал на передке повозки и управлял их животными, прекрасно знал о том, что попытка обхода будет стоить попаданием в замкнутое пространство, где нет ничего кроме неба и песка. Он, разумеется, мог оттуда сбежать при помощи своей техники летящего бога грома, но для этого следовало снять печать с очага чакры, тем самым оповестив хозяев, что вражеского шиноби нужно искать здесь. Единственным настоящим входом оставалась массивная каменная арка, в которой даже нормальных ворот не было, лишь символическая калитка, являющаяся насмешкой над нападающими, ведь вход в любой момент мог стать такой же обманкой, как и вся остальная стена. Стоило признать, что подобной защитой не может похвастать даже Канаха, в строительстве которой участвовали сильнейшие кланы своего времени, из которых только один остался при своих, в то время как два других почти зачахли. Первыми через ворота проходили торговцы, которых встречали самураи, приглашающие проследовать за ними во внутренний город, а когда дело дошло до беженцев, встречающих сменили силуэты в черных одеждах, скрывающих любые черты, в том числе и лица. Их голоса звучали тихо и безэмоционально, выдавая тем самым автономных марионеток, уже знакомых нами Кадзи по пограничным столкновениям. «Приветствую в Роуране, городе будущего, наставшего уже сегодня», — монотонно произнесла очередная кукла, выйдя навстречу троице беженцев. «Пожалуйста, для получения пропуска во внешний город, предъявите ваши вещи для досмотра и ответьте на ряд стандартных вопросов». «Началось», — мысленно поморщился блондин, чувствуя, как солнце припекает голову. «Разумеется, господин», — поклонился Джирея. «Но можно мы пройдем в тень? Моя жена беременна и ей тяжело долго находиться на солнце». Примечание к части. Всем добра и здоровья. Шпионствовательная 2. Примечание к части. Новая глава. Приятного чтения. Австралия. 1738. После стандартного досмотра и опроса, троица беженцев выдали деревянные квадратные дощечки, размерами с ладонь взрослого мужчины, на одной стороне которой были изображены символы Роурана, три башни внутри двух колец, а с другой выжжены столбики символов, гласящих то, что предъявитель всего документа является. В одном из уголков каждой деревяшки имелось отверстие, в которое был вдет кожаный шнурок для ношения на шее. «Как овцы с колокольчиками», — иронично подумал Минато, безропотно надевая пропуск, тем самым повторяя действия отца и матери. На территории Роурена запрещены воровство, драки, убийства, принуждение к половой связи. Монотонно оповещал новых поселенцев проводник, наконец-то позволяя пройти через арку ворот. В случае возникновения конфликта, либо же подозрения на то, что кто-то из соседей нарушает закон, необходимо обратиться к одному из стражников или автоматонов. В случае, если ваши подозрения о неблагонадежности индивида подтвердятся, вы получите поощрение от администрации. За заведомо ложное обвинение предусмотрен штраф от 1 и до 10% месячной прибыли. Хитро придумано. Люди сами друг за другом следить будут. И даже если из десятка человек, заметивших странность, один решится доложить страже. Мысли Намикадзе оборвались, стоило им оказаться внутри пространства под защитным куполом. Здесь был словно бы совершенно иной мир. Солнце не пекло голову столь беспощадно, как в остальной пустыне, воздух был мягче и в нем витали приятные ароматы, повсюду царствовала сочная зелень, какую и в Канахе можно было встретить нечасто. Выложенная прямоугольными плитами желтого цвета дорога, начинающаяся от внешних ворот, широкой лентой тянулась до самых ворот внутреннего Роурена, а по обочинам росли высокие деревья с раскидистыми кронами, которые отбрасывали спасительную тень и создавали прохладу. Из-за столь резкого контраста, даже взгляд опытного шиноби не сразу заметил черные силуэты марионеток, неподвижно застывших рядом с черно-белыми пятнистыми стволами. «Пожалуйста, следуйте за мной. Ваш новый дом уже готов», дав переселенцам несколько секунд для того, чтобы осмотреться. Проводник вновь привлек к себе внимание, указывая на одну из неприметных грунтовых дорог, отходящих от центрального пути в стороны. «В пути я расскажу вам об особенностях этого места. Не будь я шиноби Канахи, то хотел бы родиться в таком месте», придерживая супругу под руку, хотя бы на миссии он добился своего, размышлял Джирая, шагающий между рядами плодовых деревьев, у корней которых виднелись грибы и ягоды вроде земляники. «А что это за трубы?» — нарушил монотонный монолог автоматона Саннин, свободной рукой указывая на причудливую белую конструкцию, тянущуюся параллельно дороге вплотную к деревьям. «Это ведь не металл. Керамические трубы оросительной системы Роурена, созданной совместными усилиями мастера Мукади и господина Франкенштейна», — отозвался сопровождающий, и на этот раз жабий Саннин мог в этом поклясться. В словах бездушной марионетки прозвучала гордость. «Высокая степень автоматизации – это один из столпов процветания нашего города. То есть поливкой растений занимается какой-то механизм?» – проявило любопытство Цунади. «Чем же занимаются люди?» «Пропалывают сорняки, окучивают корнеплоды, собирают урожай, подрезают разросшиеся растения, ну и работают в городе, разумеется», — безропотно ответил автоматон. «Дети, возрастом до 10 лет, отправляются в учебные заведения, где изучают грамоту, счет, имеют возможность выбрать науку для дальнейшего обучения. Господин Франкенштейн считает, что человек должен заниматься мыслительным трудом, для всего остального можно создать механизмы». «Ха!» — Джирая вспомнил клан Нара, ленивых гениев, как их называют в Канахе, и был вынужден признать, что подобный подход к жизни был бы им по душе. «А как же потомственные кузнецы, столяры и гончары? По замыслу глав города, потомственные ремесленники станут вольными художниками, когда у них не будет острой необходимости выполнять больше заказов с меньшим вложением труда, чтобы просто прокормить свои семьи. Они смогут сосредоточиться на создании шедевров и совершенствовании своего искусства», — не меняя интонаций, заявила марионетка. «Человек должен совершенствовать себя, свои инструменты и мир вокруг, в чем бы это совершенствование ни заключалось. Но в школу берут только детей до 10 лет», — заметил несостыковку Минато, ведущий запряженных в повозку животных, замыкая процессию. «А если я, к примеру, хочу научиться читать? Ой, дурак, ты же не деревенского дурачка отыгрываешь. Тем более, ты на воротах читал то, что написано на твоем пропуске». Жабьему Синнину, подписавшему контракт с призывными разумными жабами, пришлось приложить над собой усилия для того, чтобы не поморщиться. «Желаете подать заявку на вступление в группу вечерней школы?» Повернув голову влево, сверкнув зеленым огоньком из прорези кожаной маски, спросил автоматон. «Если да, то вас оповестят о месте и дне первого сбора. К сожалению, взрослые люди редко решаются повышать собственную образованность, в результате чего подобные занятия нерегулярны». «Я подумаю», — взъерошив волосы на затылке, лучезарно улыбнулся Намикадзе. «Боруто, не вводи господина в заблуждение», — строго произнесла Цунаде. «Я сама учила тебя читать». В этот самый момент своеобразный фруктовый сад закончился, а перед людьми открылось ровное пространство, при помощи кустов разделенное на квадраты, в каждом из которых стоял небольшой деревянный домик с четырехугольной пирамидальной крышей. Взгляд опытного шиноби сразу заметил стайки совсем маленьких детей, играющих на огороженных кустарниками участках, где за ними присматривали старики, а вот взрослые мужчины и женщины, как и дети постарше, в этом странном поселке отсутствовали. За селом начинаются поля корнеплодов и зерновых культур. Учебные учреждения находятся ближе к старой стене Роурена, безошибочно свернув во двор одного из домов, который выглядел пусть и новым, но совершенно необжитым, объяснил автоматон, после чего остановился и развернулся передом к людям. «Еще раз приветствую вас на территории Роурена, в сельском поселке нового типа. Вам повезло. Еще недавно мы селили людей в общежитие типа барак, но благодаря технологиям, позволяющим с меньшей площади, отданной под земледелие, получать большие урожаи, освободилось немало пространства под застройку. Ваше жилье уже подключено к общей сети энергоснабжения и водопроводу, но обставлять его мебелью и прочими мелочами вам придется самостоятельно. После завершения рабочего дня к вам придет гражданин Роурена из ранних переселенцев, который ответит на вопросы и даст советы о том, как избежать неприятных инцидентов. Хорошего дня!» Произнеся последние слова, марионетка сложила руки перед собой, изобразила кивок и решительно зашагала прочь с маленького участка, не дожидаясь ответа от людей. Джерея почесал шею свободной рукой. «И что нам теперь делать? Для начала, войдем в дом, раз уж он теперь наш», — поморщилась Синджу, пристально осматриваясь по сторонам. «Боруто, позаботься о животных и спроси у наших соседей, куда их можно пристроить, а то я что-то не вижу сараев». «Хай», — покладисто махнул рукой Намикадзе, после чего пробормотал чуть слышно: «Опять на меня всю работу сваливают». Дом был сложен из деревянных брусьев, пропитанных отталкивающим влагу составом и скрепленных металлическими скобами, а стоял на восьми опорах в виде вкопанных в землю бревен, из-за чего пол находился на некоторой высоте, ко входу вела лесенка из трех ступенек. Дощатая дверь висела на двух металлических петлях и открывалась наружу, со внутренней стороны имела защелку, которую можно было закрыть на ночь, а за ней находилось прямоугольное помещение, плавно перетекающее из прихожей в кухню. «А тут уютно», — заметила Цунаде, переступая через порог и снимая обувь. «Уютно», — вскинул брови Джерея, плотно закрывая за собой дверь. «Да у меня, знаю я, в каком ты свинарнике жил до свадьбы», — оборвала напарника на полуслове Кунайчи, жестами говоря, что здесь могут быть какие-нибудь подслушивающие устройства. «И вовсе это был не свинарник», — изобразил обиду мужчина, также знаками отвечая, что какой им смысл делать подслушивающие устройства в доме для крестьян. «Точно». Цунаде постучала себя по голове костяшками пальцев правой руки, после чего отсигналила: «Такой же, как проводить в дом простых крестьян воду и линию чекропередачи. Это же была псарня». «Да, опять ты за старые», — вздохнул Жаби Синнин, знаками говоря: «Ты права, не подумал». В левой стене прихожей кухни было два окна, нижняя половина которых сдвигалась вверх, но самым примечательным в них являлись прозрачные толстые стекла, которые в домах у зажиточных торговцев встретишь нечасто. В правой стене были две двери, ведущие в две спальни, где также имелось по окну и по деревянной кровати без матрасов и постельного белья, которые предполагалось добывать самостоятельно. В дальнем конце прихожей кухни находились раковина с уже знакомой изогнутой керамической трубой и вентилем, небольшой стол и очаг для готовки. Еще и лестница на чердак, — перевела взгляд на участок стены между боковыми дверями женщина, после чего посмотрела на люк в потолке. Джирая, посмотрев на выключатель у входа, пару секунд поколебался, но затем все же протянул руку и сдвинул рычажок снизу вверх. Раздался щелчок, и на потолке вспыхнули две маленькие сферы, вставленные в неприметные углубления. «Да», — протянул шиноби, выключая свет, затем повернулся к сокоманднице и произнес знаками: «Я все меньше верю в то, что мы в доме для крестьян. Здравствуйте. Остановившись на границе импровизированного участка, во дворе которого седой старик, сидя на перевернутом ведре, будучи окруженным несколькими детьми, что-то вырезал из деревянного бруска при помощи металлического ножа. Я, Барута. Мы с семьей только сегодня приехали. Ась, подняв голову, старик подслеповато сощурил глаза, уставившись на молодого шиноби. Новенький, что ли? Дети, поспешно спрятавшиеся за углом дома, откуда с любопытством выглядывали их чумазые мордашки, шумно хихикая, стали тыкать пальцами в Минота, что-то оживленно обсуждая. Разведчик же отметил, что пусть они все и одеты в серые, но ткань рубашек и штанов более чем добротная, что было совсем не характерно для крестьянских детей. Ну а пока он это обдумывал, старик сунул нож в деревянные ножны на поясе, с кряхтением поднялся на ноги и, положив свою заготовку на ведро, шаркающей походкой направился к гостю. «Меня, стало быть, Ешамару звать», — представился сухого телосложения сутулый мужчина с седыми волосами и тонкой бороденкой. «Ты, небось, ищешь, куда телегу пристроить? Подожди пару минут. Сейчас я жену позову, чтобы она за малышней приглядела, а мы с тобой до старосты сходим. Буду вам крайне признателен», — широко и лучезарно улыбнулся Минота, еще не подозревая того, что сегодня ему придется признать, что разведывательной информации бывает много. «Вот и мы думали, как можно свою телегу в общем сарае оставлять. А если заберет кто? А нет. Тут когда приходишь на склад, стало быть, показываешь свою документу, дык вот энту же, что у тебя на шее висит». Кладовщик достает писку. «Да не ту, что в штанах, а бумажку, значится, с цифрами. В этой писке он отмечает, чего и сколько ты сдаешь, после чего вносит тебя в другую писку и... все. Кроме тебя с твоей документы, вещи больше никто получить не сможет. Дык мы все, когда на работу устраивались, одежу эту получили. Дюже удобная и прочная. Какую работу? Знамо дело, за полями и садами ухаживать. Тута, стало быть, дармоедов не любит. Во. В прошлом месяце одного, что на работу не ходил две седмицы, стало быть, совсем выгнали. И вещи отобрали, в компенсацию. Во. Пьянствовать тута нельзя. Штраф наложут, в писку внесут, а там и выгнать могут. За нарушение общественного порядка. Воно как, так внук у меня, на механиста учиться будет. Во, умным же, стало быть, везде дорога. Вот мы, знамо дело, семьей совет держали и решили, что пущай он попробуется в сам Роуран поселиться. А там и нам благ каких присылать станет. А я что, а зачем мне в город? Тута, стало быть, вода есть, да и с лучиной в темноте сидеть не надо. А мужики говорят, что можно плиту, которая сама греется, на рынке в городе купить, чтобы, значится, с очагом не возиться. Ну и зачем мне этот город? Складом оказался каменный ангар с проходной, где обнаружились сразу 4 автоматона. Они довольно быстро оформили Барута, затем отправили за его повозкой пару марионеток, отыгрывая роль, шиноби сходил вместе с ними, чтобы никто ничего не украл, а затем составили список оставляемых на хранение вещей и запихнули колесницу в металлический контейнер. Животных же, опять под подпись, отправили на пастбище, предложив продать или обменять их на бытовые инструменты. На обратном пути Ешамару рассказал о том, что если нужно помыться, то в конце деревни стоит баня, ну а если есть желание и средства, то можно собрать у себя во дворе душ из бочки, занавески и 4 столбов. В зале с колбами, заполненными зеленоватой жидкостью, в которой плавали маленькие человекоподобные белки, царили полумрак и тишина, нарушаемая лишь редким тихим пиликаньем приборов, ну и звуком шагов худого, жилистого лысого мужчины, одетого в комбинезон черного цвета, в котором под тканью перекатывались искусственные мышцы, а сверху были прицеплены элементы модульной брони матово-серого оттенка. Лицо Виктора привычно скрывала маска чумного доктора, а на глазах красовались очки, самостоятельно сменяющие разноцветные стекла в своеобразной обойме. В последнее время Франкенштейну нравилось гулять в этом месте, наблюдая за тем, как зреют результаты его трудов, с каждым днем приближая его собственный успех в познании чакры. В конце концов, он уже смог внести в гены зверолюдов программу, которая будет активироваться еще во время созревания плода в утробе матери, на материальном уровне создавая систему, частично дублирующую оба круга кровообращения, а частично – периферические нервы. Конечно, изначальная задумка создателя СЦЧ, заключающаяся в том, что душа и тело должны нести только по половине механизма проращивания, оказалось нарушено, но ученый и не ставил перед собой цель повторить этот шедевр. Моя ИСЦЧ целиком будет завязана на гены, как и способности клана Амакова. Уровень безопасности, при котором необходимо, чтобы душа подопытного несла в себе ключ, чрезмерен. На данной стадии исследований, решил для себя доктор, когда запускал проект по выращиванию чикробелок, это произошло после того, как он передал Казекаге его заказ. В небе светило яркое вечернее солнце, освещающее кажущиеся белыми песчаные дюны, тянущиеся от горизонта до горизонта. Дюжина сильнейших шиноби песка, одетых в светлые плащи, конические шляпы и тканевые маски на лицах, смотрели на огромного енота, связанного золотыми цепями чакры, которые удерживали несколько существ, похожих на гибрид человека и енота. Они вовсе не носили одежды, что их ничуть не смущало, но зато за их спинами висели рюкзаки, служащие генераторами энергии. Биджу, взгляд коего потерял всякую осмысленность, словно муравьи облепили некромаги, вооруженные непонятными приборами, похожими либо на трубки с лампочками, либо на небольшие коробки с усиками. «Поделитесь своими наблюдениями», — спросил у Виктора хмурый высокий мужчина, одетый в плащ с высоким воротником, скрывающим большую часть лица и пирамидальную шляпу, оставляющую открытыми только холодные глаза опытного убийцы. «Вы говорите, что если Биджу убить, он возродится через какое-то время где-то в пустыне», — повернулся к собеседнику Франкенштейн, который, невзирая на жару, был одет в плотный черный балахон, скрывающий под собой комбинезон, исполняющий защитные, медицинские и вычислительные функции. «Именно», — подтвердил слова собеседника Казекаге. «Что же, вынужден вас разочаровать». Франкенштейн еще раз посмотрел на сдерживаемого Тануки, а затем заявил: «Вы никогда его не убивали». «О чем вы говорите?» — нахмурился Шиноби. «Мы не раз уничтожали его тело. То, что вы видите перед собой, это проекция, аватар, называйте как вам угодно». Ученый помахал правой ладонью, будто бы отмахивался от мухи. «Насколько я понимаю, его ядро находится в защищенной складке пространства, привязанной к какой-то определенной области. Таким образом, побеждая Биджу, вы разрушали вместилище его разума, отправляя его на перерождение, пока не будет создана новая оболочка для взаимодействия с внешним миром». Собеседник некоторое время молчал, а затем попросил: «Не распространяйтесь о вашей теории. Все же моим людям будет неприятно узнать, что они не способны навредить существу, убивавшему их родственников и друзей». «Или же, увы», — покачал головой Виктор, — «пространство, в котором находится ядро Биджу, закрыто для входа. Существу из плоти и крови туда не попасть». Когда солнце уже почти опустилось за горизонт, раса призывных енотов установила алтарь, похожий на тумбу из кости, а затем был активирован ритуал запечатывания. Со стороны это выглядело так, будто бы огромный енот превратился в песок, который всосался в колонну, после чего та погрузилась в землю. Встроенный в тюрьму артефакт активировался, накрывая пространство радиусом в километр барьером, а затем все, что находилось внутри него, сместилось из материального мира. Творец, создавший ИСЦЧ, гений. «Как жаль, что мне с ним не встретиться при всем желании», — заложив руки за спину, доктор продолжил бродить между колбами, вспоминая все то, что он сумел узнать после обследования енота. «Во-первых, биджу – энергетические существа, очаг которых приспособлен для всасывания природной энергии, ее очистки, переработки и выбрасывания в пространство. Фактически, если бы тот же однохвостый попытался остановить утечку своей силы, то его начало бы разрывать изнутри, так что пришлось бы останавливать еще и всасывание энергии, что является альтернативой дыхания. Во-вторых, у проекции аватара Биджу имеется заложенная структура, позволяющая без напряжения со стороны пользователя создавать для себя материальное тело из песка, что не принципиально. Мог ли об этом не знать Шинигами ученый? Франкенштейн в этом сильно сомневался. В-третьих, о чем умолчал ученый во время разговора с Казекаге? Биджу – это боги, зверобоги. Складка пространства, в которой находится ядро однохвостого, не только защищает его от посягательств из внешнего мира, позволяя раз за разом воссоздавать себе тело, но и ограничивает развитие, вытягивая всю скапливаемую энергию свыше определенного объема. Таким образом, хочет он или нет, но проекция будет создаваться, выполняя роль фильтра для чакры. В-четвертых, о чем доктор только подозревал, биджу – это не только фильтры для энергии, благодаря которым на всем материке поддерживается более или менее нейтральный духовный фон, но и оружие, которым никто так и не воспользовался. В конце концов, того же енота, являющегося слабейшим из девятки зверобогов, удерживать пришлось при помощи дюжины сильнейших шиноби Суны, а затем и подключать артефакты, делающие использователя подобие Синнина. Пусть с синдзюцу у меня пока что есть сложности, но создать парочку костылей, при помощи которых можно обойти ограничения, я еще в состоянии, вспомнив обиженное и возмущенное лицо Тамы, когда она увидела испытание рюкзаков, смешивающих чакру пользователя и чакру мира. Мужчина слегка улыбнулся. Своим новым творением, наименованным белколюдами, Виктор изначально встроил энергетическую структуру, которая позволит впитывать и смешивать в своем очаге синчакру. Однако же, ограничением для них будет то, что это действие придется активировать осознанным усилием, похожим на все то же дыхание. Кажется, я понял, почему Саске-сан не пользуется этой структурой, чтобы создавать себе тело. Нет способа фильтровать посторонние примеси. А ведь это может повлиять как на материальную, так и на духовную оболочки, деструктивно влияя на разум. Найдя для себя объяснение волнующего вопроса, Франкенштейн успокоился. Отец разрезал тишину мелодичный женский голос, одновременно похожий на журчание воды и на шелест ветра. «Я обнаружила кое-что интересное. Ты должен это увидеть. Примечание к части. Всем добра и здоровья. Шпионствовательная 3. Австралия. 1738. Кукла, находящаяся в облике белокожей девушки с зелеными волосами, ярко-красными губами и фиалковыми глазами, с их цветом она экспериментировала, не решаясь остановиться на чем-то одном, одетая в длинное зеленое кимоно, выращенное из собственной плоти, подошла к панели управления монитором и вставила указательный палец левой руки в паз подключения кабеля. Ей понадобилось около 10 секунд, чтобы изменить структуру этой части тела, дабы передавать через нее импульсы энергии, которые могли бы расшифровать специализированные ИТ. «Она все лучше осваивается со своими способностями», отметил Виктор, вставая напротив экрана, закладывая руки за спину. На сегодняшний день, как бы Франкенштейн не гордился своей работой над совмещением генов в теле Мая, сколь бы много труда не вложил в новую оболочку Фрэнки или Нура Рихёна, именно кукла являлась самым совершенным творением, созданным скорее вопреки всему, нежели благодаря чему-то. Все же тот факт, что ее плоть не только смогла приспособиться к чакре, но еще и научилась воспроизводить ее самостоятельно, был в большей степени удачей и результатом облучения энергией дракона мечты. Впрочем, ее разум был создан именно человеком, воспользовавшимся примерно тем же принципом, который применил к своему первенцу. Он запечатал большую часть настоящего тела манекена в замкнутое пространство, при этом снабдив столь большим количеством разнообразных ИТ, составляющих единую мыслительно-вычислительную систему, что даже его пирамида в этом смысле смотрелась не столь уж и грандиозно. Фактически, кукла – это огромная бесформенная древесная масса, напичканная вычислителями и способная вырабатывать чакру, при условии поступления энергии из внешнего мира, ну или хотя бы, питательных веществ. То же тело, которое сейчас стоит перед ним, это ключ, через который дочь взаимодействует с внешним миром, а ведь она может создать несколько, сотен копий себя, при этом не испытывая трудностей с управлением ими. Ученый предполагал, что если бы его эмоции не были кастрированы, фигурально выражаясь, то он бы ужаснулся тому чудовищу, которое создал. Сил в дочери было всего в 4 раза меньше, чем в Тануке, а скорость их восполнения ничем не уступает однохвостому Биджу. По сути, она, искусственный зверобог, в отличие от обычных богов всех мастей, совершенно не зависящие от паствы. Почему же Шинигами еще не пришел отрывать мне голову? Впрочем, вполне возможно, что его не интересует все то, что не касается местной системы перерождения напрямую. Кукла же на души даже не претендует, промелькнули мысли где-то на грани сознания, пока взгляд бегал по трем двигающимся картинкам, показывающим одну и ту же комнату с трех разных ракурсов. В помещении, которое выглядело как одна из спален жилища для крестьян, тесным кругом сидели двое мужчин и одна женщина, ведущие между собой ничем не примечательный разговор. Впрочем, ситуацию меняло то, что они переговаривались жестами. Раураном же правила королева Серому, так почему же встретивший нас механоид ничего не сказал о ней, спросил молодой блондин у своих спутников. Крестьянам, скорее всего, вовсе не нужно знать подобных подробностей. Им хватает того, что где-то там есть королева, занимающаяся своими важными делами, а о их благополучии заботятся добрые господа Мукоди и Франкенштейн, ответил седовласый мужчина. Строка перевода, на немецком языке, бежала в нижней части каждая из картинок, в зависимости от того, кто из шпионов говорил. Кукла, проводящая анализ беседы Шиноби, уделяла на это лишь малую часть вычислительных ресурсов своего мозга, не отвлекаясь от множества других процессов. И меня она бояться перестала. Во-первых, ощущает себя достаточно сильной, а во-вторых, понимает бессмысленность этого действия, хмыкнул про себя доктор, скосив взгляд на кажущуюся маленькой и хрупкой зверобогиню. По классификации японских богов и шинигами из сообщества душ, зверобоги – это существа, имеющие материальное или условно-материальное тело, обладающие относительным бессмертием и создающие вокруг себя фон из собственной энергии, неважно, вытягивают ли они ресурсы для воспроизводства энергии из чего-либо, либо пожирают других. Зверобог может наделять своей силой других, осознанно или неосознанно, просто в результате собственной жизнедеятельности. Он не зависит от чужой веры, у него нет собственного домена. Некоторые зверобоги, развившие свой разум, либо зародившиеся уже с ним, могут попытаться стать настоящими богами, собрав вокруг себя верующих, что им не сильно-то и нужно, но и полноценные боги, в случае потери подпитки, могут деградировать до состояния зверобога, если повезет, сохранив разум и личность. Зверобоги – это ходячие источники накопителей энергии, в большинстве своем, не слишком умные и не умеющие своей силой пользоваться. В результате данной особенности, слабые представители этой разновидности существ, вскоре после зарождения становятся жертвами пантеонов, демонов, пустых. Впрочем, ни один волшебник Европы, вроде родственников самого Франкенштейна, выкинувших его из семьи как ненужную вещь, не откажется от обладания таким монстром, чтобы посадить его в алтарь. А ведь я с Однохвостым, его проекцией, поступил именно так. Могу считать себя полноценным волшебником, с тенью иронии подумал ученый. Самыми сильными из известных зверобогов являются Великий Красный, он же, Дракон Мечты, ну и Ураборос, Дракон Бесконечности. Их принято называть драконьими богами, но, зверобогами они от этого быть все равно не перестают. И Виктор подозревал, что как минимум Дракон Бесконечности, каким-то образом нашел способ обходить необходимость пополнять свой резерв из внешних источников, так как по полученным от осведомителей сведениям, энергия у него никогда не кончается. Знать бы, как они это измерили. Впрочем, без личного засвидетельствования данного факта, верить в него нельзя, убежденно констатировал Франкенштейн. «Что скажешь на это?» – спросила кукла, отвлекая создателя от его мыслей, заставляя полностью вернуться к реальности. «Пожалуй, это не безинтересно», подходя к экрану ближе, человек начал бегать пальцами по клавишам и рычажкам, заставляя специализированный ИТ выводить рядом с картинками информацию. «Ты провела генетический тест?» «Разумеется», — самодовольно хмыкнула манекен. «Родственных связей между этой троицей нет, а женщина не беременна. Генетический код младшего мужчины совпадает с материалом, полученным одним из некроголимов на границе страны Ветра, во время столкновения с шиноби по имени Минатанамикадзе. Очень интересно», — сцепив руки за спиной, доктор всмотрелся в лицо молодого человека. Сенсорное оборудование не определило в них пользователей чакры. Какая-то маскировочная техника. Впрочем, неважно. Споры уже в них, как только я поняла, что они, шпионы, идентификаторы тут же начали испускать небольшие объемы спор, отозвалась зверобогиня. Благодаря тому, что они не пользуются чакрой, их организмы оказались ослаблены и не смогли оказать сопротивление. Хорошо, прикрыв глаза, Виктор приказал. Сведи Намикадзе и Тамаманомае, а затем позволь им сбежать. Побег Серому желателен, но не обязателен. Ее дочь должна остаться в городе, для создания видимости официальной власти. Отец, ты хочешь устроить войну? Склонив голову к плечу, предположила кукла. Чтобы вылечить гнойник, при этом не дав ему воспалиться, нужно вовремя его вскрыть и промыть. Пожал плечами Франкенштейн, затем отвернулся от продолжающего светиться экрана и направился к выходу. «Ты хорошо справляешься со своей новой работой, я доволен. Продолжай в том же духе». Инструкции, расцепившись с оборудованием, обладательница зеленых волос обернулась, глядя немигающим взглядом в спину человека. «А они тебе нужны?» Остановившись, но не став поворачиваться, с интересом спросил ученый. Ответом ему была неуверенная тишина. «Так я и думал», после непродолжительной паузы констатировал ученый, продолжая свой путь, а уже оказавшись в дверном проеме добавил. «Если все же столкнешься с проблемой, которую сама решить не сможешь, не стесняйся обращаться за помощью, хотя я и сомневаюсь, что с твоими возможностями возникнет такая необходимость. А теперь, если верить аналитическим ИТ, нужно поговорить с Фрэнки». Здоровяк обнаружился в своей комнате, сидящим за письменным столом, по которому были разбросаны листы бумаги, исчерканными стихами, картинками, чертежами устройств. Любимчик Виктора так и не избавился от своей навязчивой идеи привлечь внимание девятихвостой лисицы, которая, к легкому недовольству Франкенштейна, постепенно начинала этим пользоваться, не без завуалированных советов Мая. «Что же, раз этот дух так тяготится нашим скромным обществом, не отправить ли мне его в Суну послом? Хотя, устранить, разумеется, было бы проще. Но это абсолютно неконструктивно», эти мысли пронеслись в голове доктора, пока он подходил к сыну, чтобы встать справа от него и заглянуть через плечо. «Отец», великан наконец-то оторвался от своей работы и перевел взгляд на создателя, демонстрируя сжавшиеся в узкие щели зрачки. «Я зачем-то нужен», возможно, не стал отрицать человек, сцепляя руки за спиной. «Скажи, Фрэнки, ты же понимаешь, что, что-то мама, не человек». Здоровяк нахмурился, предвидя тяжелый разговор, но так как создатель не спешил продолжать, утвердительно кивнул. «Ее психология чужда для нормального человека, для тебя, созданного приближенным к людям, да и для меня. Все же я уже давно не являюсь нормальным». На последних словах Виктор немного наклонил голову, будто бы это сколь-нибудь сильно его волновало. «Тамаманомая, йокой, а их расы, даже похожие на людей внешне, остаются иными. И отношения у них иные. Понимаешь, я...» Фрэнки закрыл рот и опустил взгляд, признавать свою неправоту он не собирался, но и спорить с отцом не хотел. «Что мне делать?» Нашел у кого спрашивать об отношениях между мужчинами и женщинами, с намеком на досаду подумал Франкенштейн, получая подробный ответ на этот вопрос от аналитических ИТ. «Либо отпустить и забыть, потому что слабого партнера девятихвостая лисица рядом с собой будет терпеть только в качестве слуги или игрушки, что не устраивает уже меня, либо показать ей силу, подавив любое сопротивление, чтобы она на подсознательном уровне воспринимала тебя главным», — отчеканил ученый. «Впрочем, ты можешь поговорить с ней как с человеком, а затем посмотреть на то, что будет дальше. Ведь я могу и ошибаться, и в кицуне, обладающей полубожественной сущностью, окажется куда больше человечности. Выбор только за тобой, но я приму любое из решений. Приму, а затем поступлю по-своему. Отдавать тебя на роль игрушки для хищницы, расточительно», вслух ученый этого говорить не стал, но Фрэнки хорошо знал отца и легко мог додумать недосказанное. «Я, понял», сухо отозвался здоровяк. «Мне нужно подумать». «Думай», кивнул доктор, развернулся и зашагал на выход. «Думать вообще полезно. Предупреждение аналитических ИТ о том, что с вероятностью в 32% Фрэнки может попытаться сбежать с кицуне, Виктор оставил без реакции. В конце концов, ему был нужен думающий помощник, а не безвольная марионетка, каких можно штамповать десятками. Если же сын совершит такую глупость, то будет печально применять крайние меры. Примечание к части. Всем добра и здоровья. Возмутительная. Австралия. 1739. Поправив желто-красное кимоно, а также убедившись в том, что деревянная полумаска в виде мордочки и ушей енота скрывает верхнюю половину головы, Минато вышел из дома и зашагал по грунтовой дороге к главному пути в центральный Роурен. На небе уже светили луна и перемигивались звезды, на ветвях деревьев висели разноцветные фонарики, тут и там слышались смеющиеся, поющие или просто восхваляющие серому сама, Виктора сама и Мукади сама голоса. Несколько раз ему навстречу выходили знакомые из поселков, которые предлагали присоединиться к их компании во время празднования, но всякий раз он отговаривался, с наигранным смущением показывая пропуск за старую стену. «Везет тебе», — вздохнул парень 16 лет, крепкого телосложения и с короткими черными волосами, одетый в желто-зеленое одеяние, подпоясанное широким серебристым шнуром, после чего изогнул губы в дурашливой улыбке, правой рукой почесывая шею. Хотя, зная то, Кто тебе этот пропуск подарил? Ты имеешь что-то против Тамамачан? Набычился блондин, изображая готовность влюбленного дурака отстаивать честь возлюбленной, которой эта защита вовсе не нужна. Нет-нет, что ты, вскинул руки в защитном жесте собеседник, делая полшага назад. Я ничего плохого не имел в виду. Просто. Что просто? Чуть сбавив напор, все еще недовольно спросил Намикадзе. Хах, Барутакун. Приятель сцепил кисти перед грудью в замок. Она же из этих, йокаев. И что? Снова начал заводиться Минато. Из-за этого с ней теперь и отношений строить нельзя? Да она же старше тебя в не знаю сколько раз. Возмутился крестьянин. И ты, Барута, 10 раз состариться успеешь, а она все такой же будет. Я ничего против йокаев не имею, ты сам знаешь. Но люди должны встречаться с людьми. И если тебе себя не жалко, то это Мамачан подумай. Захочет она увидеть, как ты стареешь и умираешь. Или ты захочешь, чтобы она от своей долгой жизни ради тебя отказалась. Юкио-кун, где ты там? Раздался подвыпивший мужской голос из-за деревьев. Тебя все ждут. Привет, Барута-кун. Давай к нам. Высунувшийся из-за зарослей ягодного кустарника лысый подросток, одетый в сине-желтые одежды, с глуповатой улыбкой уставился на двух друзей. Блондин же решил воспользоваться этим моментом, чтобы уйти, тем более, что и без того потратил больше времени, чем следовало. «Привет, Икари-кун», — кивнул Намикадзе. «Извини, я спешу. Спасибо за заботу, Юкио-сан, но мы как-нибудь сами разберемся». Произнеся это, маскирующийся шиноби протопал мимо собеседника, и когда уже почти дошел до выложенной плитами дороги, в спину ему донеслись слова. «Ну и вали к этой лисице, придурок, а ведь в тебя, барана, Сора-чан влюбилась». «Да, нехорошо с девчонкой получилось». Нужно было поменьше улыбаться и глазки строить. Ну, надеюсь, она этим переболеет и найдет себе. Икари, например, он хоть и балбес, но добрый и верный, старательно отгоняя от себя мысли о том, что в случае его сегодняшнего успеха в этот мирный и процветающий уголок придет война, шиноби продолжил свой путь, свернув в сторону ворот старой стены. Вход в центральный роурен украшали перемигивающие разноцветные огоньки, а из распахнутых ворот звучала музыка, в то время как в воздухе разливались ароматы разнообразных угощений, в то время как внешнее кольцо напоминало собой огромный сад с полями и рощами плодородных деревьев, перемежаемыми поселениями работающих там крестьян, внутренний город устремлялся ввысь десятками монументальных башен, которые могли бы и башню Хокаге заставить устыдиться своей невзрачности, и это в обычные будние дни. Сейчас, когда между высоченными строениями по дорогам и мостикам прогуливались тысячи человек, одетых в богатые наряды, сопровождаемых охраной и проводниками, город-крепость с чистым сердцем можно было назвать городом-дворцом. Растения, спускающиеся прямо по стенам башен, переплетаясь затейливыми паутинками, которые благоухали ароматами цветов, чьи огромные бутоны будто бы светились в полумраке. Звуки музыки, так и зовущие присоединиться к танцам молодых компаний. Яркие светильники и разнообразные вкусности заставляли почти физически ощутить ауру богатства, торжественности и процветания. Разве что неподвижные, пусть и разодетые в разнообразные яркие тряпки автоматоны, встречающиеся буквально на каждом перекрестке, портили общую показную картину беспечности, демонстрируя готовность к подавлению беспорядков.